Когда в час ранний предрассветный долины облекаются в росу, о небо, голубое небо, влечешь ты многих красотой своей. Моя же цель и лучший жребий — отчизна, где любимый царь царей. Не раз сплошными облаками ты скрыта была от моих очей, но не угасла веры пламя, и тьма не скрыла солнечных лучей. О небо, голубое небо, влечешь ты многих красотой своей. Моя же цель и лучший жребий — отчизна, где любимый царь царей. Путь мой в мире грешном, я с радостью о вечности пою. И скоро мне велит воскресший уйти к нему сквозь синеву твою. Влечешь ты многих красотой своей. Моя же цель и лучший жребий — отчизна, где